то время как другие пьют, мы, освещенные в глубине сада окна, разлетаются в дребезги, крики, ропот, смятение. Ванокс: «О, Стефана, что случилось?» Ванокс: «Бьют стекла». Стефана: «Пожар?» Ванокс: «В зале дерутся». Принцесса Мален, вся в слезах, с распущенными волосами, пробегает в глубине сада. Стефана: «Принцесса?» Ванокс: «Куда она бежит?» Стефана: «Она плачет». Ванокс: «В зале дерутся». Стефана: «Пойдем посмотрим». Крики, смятение. Сад наполняется офицерами, слугами и другими. Двери замка настежь открываются, на пороге появляется король Геальмар, окруженный придворными и вельможами. Над замком видна комета. Звездный дождь продолжается. Король Геальмар: «Низкий Марцелл, вы сегодня устроили нечто чудовищное. Подайте лошадей. Лошадей, я уезжаю. Уезжаю, уезжаю. И оставляю вам вашу Мален с ее зеленым лицом и белыми ресницами. И вашу старую Гаделиву. Но погодите, на коленях вы протащитесь через все ваши болота. И вашим обручением будут ваши похороны, которые я отпраздную в сопровождении своей дружины и всех воронов, живущих в Голландии. Прочь отсюда! До свидания! До свидания! А-а-а!» Уходит со своими придворными. Сцена вторая. Комната в замке. Королева Гаделива, принцесса Мален и кормилица. Они придут пряжу и поют. Монахини страдают, страдают в свой черед, лежат больные в башне среди безмолвных вод. Гаделива: «Послушай, Мален, перестань плакать, утри слезы и выйди в сад, уже полдень». Кормилица: «Тоже и я говорю ей с самого утра, государыня. Зачем портить глаза? Утром она открывает окошко, смотрит на дорогу в лес и как заплачет. Тогда я говорю ей: вы уже смотрите, Мален, на дорогу, ведущую к башне». Гаделива: «Не говори об этом». Кормилица: «Нет, нет, об этом надо говорить. Скоро заговорят об этом все. Вот и я спрашиваю ее: вы смотрите уже на дорогу, что ведет к башне, где была когда-то заключена несчастная герцогиня Анна за то, что она любила принца, которого не должна была любить». Гаделива: «Не говори об этом». Кормилица: «Напротив, об этом говорить надо, об этом и будут говорить. Вот и я спрашиваю ее». Король идет. Входит Марцелл. Марцелл: «Ну что, Мален?» Мален: «Государь». Марцелл: «Любишь ли ты принца Геальмара?» Мален: «Да, государь». Марцелл: «Бедное дитя, ты все еще любишь его?» Мален: «Да, государь». Марцелл: «Все еще любишь?» Мален: «Да». Марцелл: «Ты любишь его после того, как...» Гаделива: «Государь, не пугайте ее». Марцелл: «Я ее не пугаю. Послушай, я сюда пришел как отец и думаю только о твоем благе, Мален. Рассудим все спокойно. Тебе известно, что произошло. Старый король Геальмар беспричинно оскорбляет меня, или, вернее сказать, я слишком хорошо догадываюсь о причинах. Он низко оскорбляет твою мать, еще более низко поносит тебя. И не будь он моим гостем, не находись он здесь под защитой Божией, никогда бы не вышел он из моего замка. Но забудем это. Разве мы в этом виноваты? Твоя мать или я? Отвечай, Мален». Мален: «Нет, государь». Марцелл: «Тогда почему ты плачешь?» «Что до принца Геальмара, лучше забыть о нем. Да и, наконец, могла ли ты его глубоко полюбить? Вы еле видели друг друга, а в твои годы сердце похоже на воск. Из него делаешь все, что хочешь». «Имя Геальмара было написано еще на облаках. Пришла гроза и все стерла, и отныне ты не будешь о нем больше думать. И разве ты была бы счастлива при дворе Геальмара?» Не говорю о принце, принц ребенок. Но отец его, ты ведь знаешь, что с ним и говорить боятся. Ты знаешь, что нет более мрачного двора во всей Голландии. Тебе известно, что замок его наполнен странными тайнами. Но ты, может быть, не знаешь, что говорят об этой чужеземной королеве, прибывшей во дворец из Сельмонт со своей дочерью. И я никогда не скажу тебе, что говорят о ней. Не хочу отравлять твое сердце. И ты вошла бы, одинокая, в ужасный лес интриг и подозрений. Отвечай же, Мален, тебя не страшит все это. Ты отчасти не против воли согласилась идти за принца. Мален, нет, государь. Марцел, пусть так. Но тогда отвечай мне откровенно.